Алло. Алло, здравствуйте, Александр, специалист Татьяна, отдел взыскания. Станислав Юрьевич, это вы? Да. Вы же ранее с вами связывались, скажите, по какой причине отказываетесь платеж вносить? Вы забыли представиться. Что? Представиться забыли. Я представилась в начале диалога, что банк, который поступает, сделал взыскание между Татьяной. Вы неправильно представляетесь, я поэтому вам указал на это. То есть, правильно. Ну, то есть, есть 230-й федеральный закон, который регламентирует вашу деятельность во время взаимодействия. И там прописано в статье 7, пункт 4, как вы обязаны представляться в начале взаимодействия. Вы знаете такой закон 230-й? Да, федеральный закон 230-й также еще регламентирует о том, что мы взаимодействуем не только с вами, но также с третьими лицами. Это все хорошо, я не об этом у вас спросил, а спросил о том, что знаете ли вы этот закон и знаете, что там написано и как вы должны представляться. Да, представилась я, все верно. А, все верно, ясно. Ну тогда открывайте закон и учите его, чтобы не было таких у вас недоразумений. Я могу. Сейчас ваши задолженности готовы поговорить? Нет, мы сейчас будем обсуждать о том, что вы не умеете представляться. Что в этом месте? Конкретно вы должны назвать фамилию, имя, отчество, должность и кого представляете в начале взаимодействия. Это я могу вам только объяснить, только если вы мне об этом просите. Нет, нет. Не обязаны. Тогда вы, значит, вы злостные нарушители 230-го федерального закона, мне с вами разговаривать не о чем. Нет, мне не надо. Мне не интересно, какая ваша фамилия, имя, отчество. Вы по закону обязаны представляться в начале взаимодействия. Понимаете меня? Я представилась, да, как написано в федеральном законе. Да? Ну, открывайте тогда федеральный закон и зачитайте мне, где написано о том, что вы обязаны только по моему желанию представляться. Зачитайте. Вы сейчас готовы разговаривать? Я говорю, зачитайте мне, где это написано. Либо вы сейчас занимаетесь подменой понятий и получите жалобу в ФССП. Отказываетесь, да, разговаривать? То есть вы отказываетесь зачитать мне? Я вам уже озвучила, что... Но вы можете доказательство своей правоты какой-то предъявить? Я вот могу. Я вам назвал статью, на что я ссылаюсь, и закон. А вы можете? Я вам могу назвать свое имя, фамилию, отчество. Мне не нужна ваша фамилия, имя, отчество. Еще раз вам повторяю. Мне надо, чтобы вы назвали мне статью, на которую вы ссылаетесь, где было бы написано о том, что вы должны представляться только так, как вы сами захотите. А после того, как я вас лично попрошу об этом, вы должны представиться полностью. Где этот закон, где это прописано? Скажите мне. Что еще раз? Фамилия, имя, отчество, я у вас ничего не запрашиваю, еще раз повторяю, я еще раз говорю. Я опираюсь на закон, где прописано в законе то, что вы обязаны представиться полностью, а именно фамилия, имя, отчество и ваша должность. Написано так в законе 230, который регламентирует вашу деятельность. Статья 7, пункт 4. Я вам... Хорошо, я вас не слышала. Так. Звонок по банку. Нет, подождите. Написано в начале взаимодействия. Мы разговариваем уже третью минуту. Это не начало взаимодействия. Понимаете меня, что я говорю? Да. Так, если да, то есть вы признаете о том, что вы представились неправильно. Да, хорошо. Что да, хорошо? Нет, вы скажите, я признаюсь. Представление неверно было, хорошо. Да ладно. Сейчас готовы поговорить о вашей задолженности? Давайте. Вы первый специалист, кто извинился, конечно. Давайте поговорим. 13-й день. Находитесь на задолженности, требования банками, все оплаты до 31-го. Регулируете вопрос оплаты до 31-го? Нет. Какой причине отказываетесь? Хочу, чтобы все было как в нашей правовой стране через суд. Я не согласен с условиями кредитного договора. Да. Да, да, я не согласен с условиями. Да, да, да, да. Я дед. У меня юридическое образование, я все понимаю. Хорошо, тогда информацию я зафиксировала, требования банка я уже заплатила. Если оплата не поступает, банк также выставит сумки. Я знаю, какие ваши действия. Один вопрос. Вы впредь теперь будете правильно представляться? Да. Ну все, отлично. Значит, этот разговор был не зря. Требования банка я озвучила, до 31-го вас ожидаю. Вам всего доброго. Да, и вам всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте, Денис Витальевич. Здравствуйте. Денис Витальевич, здравствуйте, вы меня слышите? Да, говорю, здрасте. Отдел по работе задолженности офис протекции в интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Федорова Наталья Александровна, разговор записывается. Звонок сейчас поступает по поводу долга вашего. У вас требования от компании на основании пункта 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение суток оплатить 7 329 рублей 46 копеек. Актуальна сумма только на сегодняшний день. Вы какую сумму для оплаты приготовили? От какой компании требования? Компания «Быстро деньги». А вы здесь при чем? Так мы компания «Быстро деньги», я же представилась только сейчас. Вы из компании «Быстро деньги»? Конечно, я же только сейчас представилась. Вы разве меня не слушали? Нет, не услышал. Мне сказал, что вы представились из другой компании. Нет, вы что, Офин Протект вы имеете в виду? Это профессиональная служба взыскания группы компании «Быстро деньги». Но это же другое юрлицо. Нет, да нет, вы что. Как это? Сразу вам сообщу. Вы меня слышите, Денис Витальевич? Я вас слышу. Офин Протект – это профессиональная служба взыскания группы компании «Быстро деньги». Ваши документы никуда проданы не были. Мы работаем с вами также по агентскому договору. Так, да, хорошо. По 1005 статье вы работаете. 1005 статья подразумевает... Что вы говорите? Не были ваши документы проданы. Причем здесь 1005 статья? Ну, агентский договор – это 1005 статья. Вы о чем говорите сейчас? Витальевич, по 1005 статье документы передаются в другую организацию. Ваши документы... Я вам объясняю еще раз. 1005 статья – это и есть агентский договор. Я вам сейчас и говорю, то, что ваши документы никуда не были. Так, нет, вы в третье лицо, все равно агентский договор, это понимается, что это подключается третье лицо. Так, хорошо, если подключили третье лицо, от первоначального кредитора должно быть уведомление о том, что в наших взаимоотношениях есть третье лицо. Вы, наверное, не можете понять. Это вы, наверное, плохо знаете юридическую составляющую вашей работы. Ну, значит, тогда вам надо подучить чуть-чуть. Нет, подождите меня. Подождите еще раз. Есть 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, где указано о том, что в случае того, если в взаимоотношениях появляется третье лицо, независимо по 382-й статье по договору цессии продано, либо по 1005 по агентскому договору, в этом случае первоначальный кредитор обязан представить уведомление о том, что в наших взаимоотношениях появились третьи лица. Вы сейчас про что говорите? Я уведомления не вижу. Что такое Офин Протект? Это профессиональная служба взыскания. Группа компании «Быстро деньги». Когда вы выходите на просроченную задолженность, вами занимаемся мы. Вы понимаете, что такое юрлицо? Это тоже... Конечно, конечно. Вот отлично. Есть юрлицо «Быстро деньги» и есть юрлицо «Фин Протект». Это два разных юрлица. Соответственно, чтобы Финпротект мог заниматься делами «Быстро денег», независимо, входят они в одну группу, в синдикат входят, еще куда-то они там входят, независимо от этого должно быть уведомление от «Быстро денег» о вашем присутствии в наших взаимоотношениях. Понимаете меня? Заходите в личный кабинет. Нет, подождите. Подождите, статья 9, пункт 1 подразумевает о том, что уведомление должно быть прислано заказным письмом посредством Почты России с уведомлением. Никакого личного кабинета там не написано. А если ваши документы ранее были переданы в другую организацию? В другую организацию ваши документы не передавались. Вы о чем говорите? Я вам еще раз говорю. Юр, лицо разное. Соответственно, уведомление должно быть. Пока уведомления нет, мы с вами разговаривать ни о чем не можем. Правильно вас понимает, оплата долга вы отказываете? Правильно вы меня понимаете, что мы разговаривать с вами не можем без уведомления. Денис Витальевич, я продолжу. Требования от компании в течение суток 7329 рублей. Бесполезно, да, наш разговор получается? Я я вам говорю, что по поводу долга, чтобы вы спрашивали у кого-то, вы должны сначала уведомление прислать. Ясно вам? Я вам 2 минуты объясняю на нормальном языке, вы игнорируете мои слова, соответственно, я буду игнорировать ваши. Без уведомления не надо сюда звонить. Звонки по 230 федеральный закон. Будете, получите жалобу ФССП. Был до этого Финколлект и Финпротект закроют. Вы меня слышите? До свидания. А я говорю вам, до свидания. Вы не имеете права со мной сейчас взаимодействовать. 8 раз. До свидания. Пока. О, какая же тупая организация. Такие же сотрудники. Просто вообще. Вы хоть чуть-чуть просто юриспруденции поучитесь. Идите нахер. Ясно вам? Без уведомления идите нахер. Вы все правильно понимаете. С вами разговаривать без уведомлений никто не будет. Нахер. Нахер. Идите нахер. Раз вы игнорируете мои слова, я буду вас только нахер посылать, Финпротект.